Глава 327. Превентивные меры. После этого Юйджун провел ряд мероприятий. Он приказал Гантао и Пэндзиньюню возглавить небольшие команды невьетнамских солдат и отправиться на зачистку в направлении Гуанси, убивая всех зомби, которые встретятся им на пути. Они должны были искать выживших и полезные ресурсы, а также набираться опыта самим и обучать своих людей. В настоящее время эта небольшая команда не смогла бы самостоятельно справиться с каким-либо батальоном Вуяньхуна. Несмотря на то, что они не будут разбиты, разрыв между боеспособностями обеих сторон оставался довольно большим. Юйджуну пришлось использовать убийство зомби для усиления своей команды, ведь только путем постоянных сражений его отряд сможет развиваться и со временем стать мощной силой. Чего больше всего не хватало Юйджуну, так это времени. Огромное давление создавало для него сложности. Он не мог сосредоточиться на создании нормальной базы и обучению войск должным образом. В конце концов, это был Вьетнам. Ему почти нечего было здесь терять, так как здесь у него не было практически никаких сил. Если он не будет осторожен, то может быть легко уничтожен Вуяньхуном. Усилиями вьетнамских выживших из шкур мутировавших лесных зверей были созданы защитные костюмы, которые носили солдаты. Выглядели они не особо эстетично, но для солдат защита имела первостепенное значение. Поэтому никто не возмущался по поводу внешнего вида. Когда создание брони из шкур было завершено, Чин Яо собрала вьетнамских выживших и направила их на работы по укреплению и возведению защитных сооружений города. Под пристальным надзором солдат блокпосты, огневые точки и тайные места начали принимать надлежащую форму. Юйджун был не слишком уверен в том, будут ли эти конструкции удобными и полезными. Но что еще они могли сделать, чтобы не позволить вьетнамским выжившим свободно передвигаться по округе и думать о возможном восстании? Поэтому они решили перестраховаться. И чтобы не допустить хаоса, направили всех выживших на создание укреплений и обороны. После того, как он передал некоторые важные задачи по развитию города на попечение Чин Яо, Юйджун оставил скелета рядом с ней, а сам направился к городу Чинья. Ему нужно было создать некоторые препятствия лидеру вьетнамцев Вуяньхуну. Проверка довольно строгая. Кажется, будет сложно прокрасться внутрь. Юйджун быстро добрался до холма возле города и нахмурил брови, наблюдая за ним. В данный момент на входе в город располагалось 16 солдат, которые проверяли всех людей и транспорт, входивший в город. В округе было расположено немало водоемов, лесов, болот и мест, отличающихся обильным ростом диких овощей. Также здесь процветала наземная и подводная флора и фауна. Пока жители не боялись быть съеденными мутировавшими зверями, они могли получить огромное количество еды в таких местах. Однако сообразительных людей всегда хватало. Энхансеры, которые могли сражаться, организовали группы обычных выживших и отправляли их на сбор диких овощей и рыбы, а сами отвечали за их защиту и уничтожение мутировавших животных. Подобным образом было сформировано множество охотничьих групп. В то время как Юйджун обдумывал, как пробраться в город, он вдруг заметил колонну армейских машин, которые, выехав из ворот, направились по главной дороге в сторону леса. «Они где-то что-то делают!» Глаза Юйджуна сверкнули. И вскочив на спину своего питомца, он указал на колонну военной техники. «Следуй за ними!» После получения приказа Юйджуна, молния быстро развернулась и направилась в сторону леса с Юйджуном на спине. За ними по пятам двигалась вся стая из сотни обычных мутировавших леопардовых кошек. Вскоре большая автоколонна прибыла к другому городу, перед которым уже располагался военный лагерь, а из самого городка были слышны звуки выстрелов. Тем не менее, различные артиллерийские установки без устали расстреливали город, дождем снарядов уничтожая множество зданий. Весь город был охвачен огнем, но жители города не собирались сдаваться, а наоборот предпринимали ответные действия с еще большей свирепостью и силой. Перестрелки прекращались лишь тогда, когда работала артиллерия. Но когда она перезаряжалась, городские бои вспыхивали с новой силой. Сражение внутри города было жестоким, и батальон, который только что прибыл в качестве подкрепления, тут же был отправлен в бой. Бесчисленное множество солдат рассыпную продвигалось в сторону города. «Отличный шанс! Сделай это! Молния, нападайте на артиллеристов!» Быстро отдал приказ Юйджун, увидев, что развернутый пехотный батальон направился в город, и, достав свой пистолет-пулемет тип 05, также бросился в сторону артиллерии. Молния же, испустив низкое рычание, резко помчалась в направлении артиллерийского отряда. Артиллеристы были наиболее ненавистными солдатами. Именно из-за их присутствия бойцам города приходилось так туго. Без поддержки артиллерии Нападавшим солдатам пришлось бы заплатить цену в 10 раз превышающую их теперешние потери. И то только для того, чтобы достигнуть нынешних успехов. Молния была намного быстрее Юйджуна, который уже активировал свой теневой шаг. Ее скорость была невероятной. Расстояние в 500 метров было преодолено за 2-3 секунды. Артиллерийский снаряд даже среагировать не успел, как молния уже оказалась среди них. Бросаясь на солдат, она сбивала их на землю, и в мгновение ока перегрызала горло. Солдаты же, заметив присутствие монстра второго типа, быстро впали в панику и хаос, и, доставая свое оружие, начали бесконтрольную стрельбу во все стороны. К их сожалению, взрывная скорость молнии была абсолютно устрашающей. Не жалея усилий, она со свистом размахивала своими когтистыми лапами влево и вправо, с легкостью рассекая горло ближайших солдат, многие из которых погибли в течение первых нескольких секунд. Оставшиеся мутировавшие леопардовые кошки также бросились вперед, двигаясь к лагерю напавших войск. Хоть их скорость и не могла сравниться со стремительностью молнии, да и обычных солдат этого было более чем достаточно. Внутри лагеря, кроме офицеров командования, было еще два взвода и группа солдат тыловой поддержки вьетнамской армии. Когда их лагерь подвергся атаке, два взвода солдат быстро схватились за оружие и, заняв позиции, в укрытиях начали обстрел Юйджуна и его большой группы мутировавших леопардовых кошек. Юйджун, непрерывно уклоняясь, по своему обыкновению стрелял в ответ. Каждым прыжком избегая пуль, он забрасывал гранаты в скопление солдат, которые встречались ему на пути. Бум-бум! Звуки взрывов раздавались вокруг. Множество солдат подрывались на этих гранатах и взлетали в воздух. После бесчисленных битв Юйджун нашел множество применений для ручных гранат. В то же время некоторые из обычных мутировавших кошек начали получать ранения от выстрелов со стороны атаковавших солдат двух взводов. И, конечно же, среди подчиненных молнии не обошлось и без жертв. Рядом с командным центром располагались два 12 и 7-мм тяжелых пулемета, которые вели непрерывный и плотный огонь, обрекая кошек на погибель. Под тяжелым огнем 6 мутировавших зверей были мгновенно превращены в решето. Еще 3, повредив позвоночники, потеряли свою боеспособность. Как только два пулемета начали демонстрировать свою мощь, Юйджун немедленно направился в их сторону и, достав свой гранатомет, выпустил ракету в один из пулеметов. Со вспышкой и грохотом пулеметная точка была взорвана. После уничтожения первого пулемета Юйджун, мощно взмахнув рукой, бросил ручную гранату в сторону другого пулеметчика, которого настигла та же участь, что и первого. Когда два пулемета замолчали, давление, оказываемое именно мутировавших кошек, исчезло. Поэтому собратья молнии смогли снова продемонстрировать свою ярость. Взбесившись, они устроили безумную резню среди солдат. Столкнувшись со свирепой атакой мутировавших леопардовых кошек, вьетнамские солдаты окончательно потеряли боевой дух и начали покидать свои посты, пытаясь скрыться с поля боя. Все-таки они не были опытными солдатами, прошедшими через множество сражений. Многие из них еще вчера были обычными людьми. Пройдя лишь двухмесячное обучение, они были не в состоянии противостоять яростным атакам мутировавших зверей. Юйджун проигнорировал уничтожение обычных вьетнамских солдат. Его взгляд оставался все таким же холодным, когда он бросился в направлении командного центра, из которого уже выбежало 30 солдат. Среди этих бойцов 9 человек выделялись своей странной одеждой. Они были вооружены луками или огромными булавами. У некоторых имелись большие стальные щиты. Их аура очень отличалась от обычных солдат. Очевидно, эти 9 бойцов были экспертами из батальона «Волчий клык» и отвечали за защиту командиров от опасностей и посягательств на их жизни. В момент, когда эти эксперты появились, Юйджун достал свое самое сильное оружие – гранатомет PF-98. Исполненный решимости, он немедленно нацелился на одного бойца, который держал жезл и немедля выстрелил. Со вспышкой ракета взорвалась возле этого бойца, распространяя вокруг бушующее пламя. До того, как он успел что-либо предпринять, эксперт уже был убит Юйджуном. «Дерьмо!» Взревел в ярости высокий мужчина, который, возвышаясь своим 2-метровым ростом, держал в руках огромный стальной щит, с виду весивший под тонну. Выставив перед собой щит, он бросился к Юйджуну, как типичный танк. 4 энхансеров скоростного типа активировали различные способности и также побежали на Юйджуна. Расходясь в стороны, они намеревались окружить его, не забывая при этом вести по нему огонь. Другой энхансер активировал свою трансформацию в лесного рейнджера, извлек из-за спины длинный лук и, наложив стрелу, выпустил ее в Юйджуна. Хоть он сейчас и находился в лесу, его сила до сих пор была внушительной. лишь немного уступая его максимальному потенциалу. Еще один энхансер ударил руками по земле, активируя навык управления землей. И следом за этим острые шипы, вырвавшиеся из-под земли, атаковали Юйджуна. Последний эксперт создал в своих руках огненные шары. И объединив их в один, создал огненное копье, которое и бросил со всей силы в одиночного врага. Несмотря на то, что Юйджун быстро убил одного из их товарищей, эти эксперты выше 30 уровня, благодаря совместным действиям, были способны спокойно убить энхансера даже 50 уровня.